и опять стал звать его на крестины. Как так, удивился барин, ты же каждый день обедню служишь. А междучасие на что? Лукаво отвечал тот. Один из самых известных русских архиереев XVIII века, митрополит московский Платон Левшин, был превосходным проповедником, отличался находчивостью и остроумием. В частности, весьма замечательны некоторые его диалоги с Дидро, который в свое время посетил Россию. «Бога нет», — сказал архиерею француз. «Это не вы первый говорите», — отвечал владыка Платон. «Это мы из Псалтири знаем. Рече безумен, в сердце своем несть Бог». Псалом 52. «Иисус Христос ходил пешком, а вы ездите в карете шестерней», — упрекнул как-то владыку Дидро. На это архиерей отвечал так. «Господь наш Иисус Христос действительно ходил по святой земле пешком, и ученики его шли за ним, а я за своей паствой и на шести лошадях не могу угнаться». Одна из самых знаменитых проповедей митрополита Платона была говорена в Петропавловском соборе в присутствии императрицы Екатерины II по случаю победы российского флота над турецким 24 июня 1770 года. Проповедник вдруг спустился с амвона, подошел к гробнице Петра I и воззвал: «Восстань теперь, великий монарх, отечество нашего отец, восстань и насладись плодами трудов твоих!» Присутствующий при этом граф Кирилл Григорьевич Разумовский, украинец, потихоньку сказал кому-то из придворных: «Чего винного кличе? Як встане, то всем достанется». Кажется, в прошлом веке возник такой забавный анекдот. Некоего протопопа попросили за весьма приличное вознаграждение произнести надгробное слово по умершей богатой купчихе. Он, однако же, решил не затруднять себя сочинительством, а взял известное слово на погребение Петра Великого, Преосвященного Феофана Прокоповича, и прочитал его, заменяя всюду мужской род на женский. «Что се есть?» — возгласил батюшка. «До чего мы дожили, о россияне? Что видим, что делаем? Феклу Карповну Кособрюхову погребаем. Не мечтание ли се, не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное нам злоключение!» Поначалу слушатели были довольны, пока протопоп говорил о величии и достоинствах покойной купчихи, о том, как она заботилась о просвещении. Однако же под конец речи родственники его чуть не побили, когда он, между прочим, сказал, будто покойница была весьма проста нравом и, будучи в Голландии, делила ложе с простыми матросами. Надо сказать, в подлинном слове Преосвященного Феофана такой фразы нет. Но все же показательно, что в церковной среде подобный анекдот появился. Пожалуй, самым лучшим русским юмористом прошлого века был Иван Федорович Горбунов. Его талант высоко ценили Александр Николаевич Островский, Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Чехов. Среди поклонников и благодетелей Горбунова был граф Павел Шереметьев, который по памяти записал и издал те из его новелл, которые не вошли в печатные сборники. Книга эта весьма редкая, издана в 1901 году и называется «Отзвуки рассказов Ивана Федоровича Горбунова». Есть там и кое-что, относящееся к нашей тематике. Например, вот такие две записи. Митрополит Филарет Дроздов часто вызывался в памяти Горбунова.